Но вот у Джералда громко вырвалось «Форт Самтер», и все мужчины как один забыли предостережение хозяина. «Само собой разумеется, мы будем драться! Янки-мошенники! Мы разобьем их за один месяц! Да один южанин стоит 20 янки! Мы их так проучим, они нас долго не забудут! Мирным путем? А они-то разве мирным путем? А вы помните, как мистер Линкольн оскорбил наших уполномоченных?» «Ну да, заставил их торчать там неделями и все уверял, что эвакуирует Самтер. Они хотят войны? Ну, мы так накормим их войной, будут сыты по горло!» И заглушая весь этот галдеж, гремел зычный голос Джералда. «Права юга, черт побери!» Снова и снова долетала до Скарлетт. Джералд, в отличие от дочери, наслаждался. Он был в своей стихии. Выход из союза, война. Все эти слова давно набили у Скарлетт оскомину, но сейчас она начинала испытывать к ним даже острую ненависть, потому что для нее они значили только одно. Теперь мужчины будут часами торчать там и держать друг перед другом воинственные речи. И ей не удастся завладеть Эшли. И никакой, к тому же, не будет войны. И все они прекрасно это знают. Им просто нравится ораторствовать и слушать самих себя. Чарльз Гамильтон не встал, когда все поднялись. Новое чувство придало ему смелости. И, оказавшись в какой-то мере наедине со Скарлетт, он придвинулся к ней ближе и прошептал: «Мисс О'Хара, я уже принял решение. Если и в самом деле начнется война, я отправлюсь в Южную Каролину и вступлю в их войска. Говорят, что мистер Уайтхэмптон создает там кавалерийский отряд, и я хочу служить под его началом. Он замечательный человек и был лучшим другом моего покойного отца». «Что, по его мнению, должна я теперь сделать? Трижды прокричать «Ура»?» — подумала Скарлетт, так как Чарльз шептал все это с таким заговорщицким видом, словно открывал ей свою самую сокровенную тайну. Не находя слов для ответа, она просто смотрела на него, изумляясь глупости мужчин, которые думают, что такие вещи могут представлять интерес для женщин. Он же решил, что она ошеломлена, но молча одобряет его, и, осмелев еще больше, продолжал скороговоркой: «Если я так поступлю, вы будете огорчены, мисс О'Хара?» «Я буду каждую ночь орошать слезами мою подушку», сказала Скарлетт, желая пошутить. Но он принял ее слова всерьез и покраснел от удовольствия. Сам, поражаясь своей смелости и неожиданной благосклонности Скарлетт, он нащупал ее руку меж складками платья и пожал. «Вы будете молиться за меня?» «Боже, какой дурак!» — со злостью подумала Скарлетт и украдкой скосила глаза в надежде, что кто-нибудь избавит ее от продолжения этой беседы. «Будете?» «Ну как же, конечно, мистер Гамильтон, трижды переберу четки, отходя ко сну». Чарльз быстро поглядел по сторонам, почувствовал, как напряглись у него мускулы, и затаил дыхание. Они в сущности были одни, и такого случая могло больше не представиться. И даже если судьба будет снова так же к нему благосклонна, в другой раз у него может не хватить духу. «Мисс О'Хара, я должен вам что-то сказать. Я люблю вас». «Что?» — машинально переспросила Скарлетт, стараясь за группой громко разговаривавших мужчин разглядеть Эшли, все еще сидевшего у ног Мелани. «О да, люблю!» — восторженно прошептал Чарльз, окрыленный тем, что Скарлетт не расхохоталась, не взвизгнула и не упала в обморок, что, по его мнению, обязательно происходит с девушками при подобных обстоятельствах. «Я люблю вас.